так изрекла, и Арей отдает ей коней златосбруйных. Входит она в колесницу с глубоким крушением сердца, с нею Ирида взошла, и бразды, захвативши в десницу, кони стегнула бичом. Полетели послушные кони, быстро достигнули выси Олимпа, жилища бессмертных. Там удержала коней ветроногая вестница Зевса и, отрешив от ярма, предложила амброзию в пищу. Но Киприда стенящая пала к коленам Дионы, матери милой, и матерь в объятия дочь заключила. Нежно ласкала рукой, вопрошала и так говорила: «Дочь моя милая, кто из бессмертных с тобой дерзновенно так поступил, как бы явно какое-то зло сотворила?» Ей, востенав, отвечала владычица смехов Киприда: «Ранил меня Диомед, предводитель аргоссов надменный, ранил за то, что Энея хотела я вынести с боя милого сына, который всего мне любезнее в мире. Ныне уже не Троян и Ахеен свирепствует битва, ныне с богами сражаются гордые мужи Данаи». Ей богиня почтенная вновь говорила Диона: «Милая дочь, ободрись, претерпи, как не горестно сердцу. Много уже от людей на Олимпе живущие боги мы пострадали, взаимно друг друга беды устрояя. Так пострадал и Арей, как его Эфиальтес и Отос, два Алаида огромные страшную цепью сковали. Скован 13 он месяцев в медной темнице томился. Верно бы там и погибнул Арей, ненасытимый бранью, если бы мачеха их, Эрибея прекрасная, тайна Гермесу не дала вести, Гермес Арея похитил силы лишенного. Страшные цепи его одолели. Гера подобно страдала, как сын Амфитриона мощный в Персии ее поразил трехконечную горькой стрелою. Лютая боль безотрадная Геру богиню терзала. Сам Айдес меж богами ужасный страдал от пернатой. Тот же погибельный муж, громовержцева отрасль Айдеса, ранив у врат подле мертвых, в страдания горькие вергнул. Он в Агиохов дом на Олимп высокий вознесся, сердцем печален, болезнью терзаем. Стрела роковая в мощном Айдесовом раме стояла и мучила душу. Бога Пиан, врачевством утоляющим боли осыпав, скоро его исцелил, не для смертной рожденного жизни. Берский, неистовый, он, не страшась, совершал злодеяние, луком богов оскорблял на Олимпе великом живущих. Но на тебя, Диомеда, воздвигла Паллада Афина. Муж безрассудный, не ведает сын дерзновенный Тидеев, кто на богов ополчится, тот не живет долголетен. Дети отцом его на колени садяся не кличут в дом свой пришедшего с подвигов мужа убийственной брани. Пусть же теперь сей Тидид, невзирая на гордую силу, мыслит, да с ним кто иной и сильнейший тебя не сразится. И Адрастова дочь добродушная Игиалея, некогда воплем полночным от сна не разбудит домашних, с грусти по юном супруге, храбрейшим герою Ахейском, верное сердцем супруга Тидида, смирителя коней.